Я думаю, здесь я никому не помешаю. Просто кто что хочет, я пока не знаю. Но самое главное, в курсе всех событий, которые на районе имеют место быть. И я не знаю, что сейчас творится в Америке. Просто живу и считаю понедельники. Неделя за неделей жизнь быстро протекает. Некоторые дни в своей жизни упускаем. События, лица мимо нас проносятся. Что было вчера, уже возможно и не вспомнится. Не замечаем, как взрослеем, работа, семьи, дети. Но я оставлю молодой след на этом свете. И не забуду почерпнуть его своим автографом. Откопают и найдут с помощью топографа. А пока я живу и тут, и буду жить долго. Рано думать мне о смерти, мои-то годы. Продолжая движение, все дальше захожу. Подхватываю ритм города, в котором я живу. Мелодии из событий родного района, который для меня всегда будет родным домом. Я здесь забыл сказать, наверное, о чем-то очень важном, а может быть о скверном. Например, не хочу ругаться матом, говорить такие слова, как пиздата. Просто не понимаете, я же не сапожник, я рэпер Урала, точнее сухоложья, поэтому нет желания грубить с каждой строчки. Я просто нормальный чел, и это точно. Двигаюсь со своей движкой по городу, наблюдая за людьми, не очень гордо. Держу в памяти тексты своих песен по выходным и на неделе. Бывает очень весело, могу накуриться в любой день в кламину. А бывает и так, что я бываю синий. Но рэпчик, но не забытый, я не заблудился. Я буду продолжать в том же духе трудиться.